Глава 11. От спасительной Москвы их отделяло всего ничего, какая-то полусотня километров. На машине это расстояние можно было осилить за каких-то полчаса, но то-то и оно, что у них не было этой чертовой тачки. Оставалось одно — выйти на шоссе и тормознуть первую попавшуюся попутку. Правда, Константин не был уверен, что кто-нибудь согласится подбросить их до Москвы. Грязных, оборванных, пропавших гарью и потом. Но не пились же до белокаменной на своих двоих. Когда они, вымотанные до предела бесконечным марафоном вдоль огромного поля, наконец оказались на обочине дороги, Даша упала на траву и, привалившись к стволу одинокого дерева, закрыла глаза. Константин понял, только что-то невероятное заставит ее сдвинуться с этого места. Да и сам он чувствовал себя разбитым и опустошенным. А мягкая трава так призывно манила. Хотелось упасть в нее и забыться в глубоком сне. Усилием воли Константин подавил себе этот порыв. Нашел время расслабляться. Они и так потеряли кучу времени, почти целый день просидев в дубовой роще и вздрагивая от каждого подозрительного шороха. Решились выйти из своего укрытия лишь тогда, когда с территории завода уехали пожарные и милиция. И когда стало совершенно ясно, что их никто не собирается искать. Погладив Дашу по голове, Константин встал, с хрустом потянулся и, бросив через плечо, попытаясь тормознуть попутку, шагнул на шоссе. Но спустя полчаса понял, что его самые худшие опасения оправдались. Ни одна из проносившихся мимо машин даже не притормозила. Похоже, им придется заночевать на этом вонючем шоссе или же идти в поселок. «Нет, только не это», — Константин мотнул головой. «Сейчас, когда все уверены, что завод сгорел дотла и спасти не удалось никого, Даше ничего не угрожает. Но если мы появимся в поселке, вряд ли доживем до утра. Кто-нибудь из местных наверняка связан с организатором похищения». Он сосредоточился, пытаясь вспомнить, как зовут бывшего дружка Михайлова. «Липай, точно. Липай. Владелец казино, ресторанов и лучший друг братвы. Так вот, ему наверняка сообщат о нас, и он отправит в поселок своих отморозков. Нет, в Москву надо добираться тихо, без лишней рекламы, и желательно побыстрее». Злость придала ему решимости. Завидев вдалеке огромный силуэт фуры, Константин вышел на середину дороги и принялся ждать. Машина стремительно приближалась. Водитель, как проклятый, жал на гудок, но Константин на это никак не реагировал. Как ни странно, он не испытывал страха, только смертельную усталость. Даже если водитель не сумеет вовремя затормозить, и огромные колеса сметут его, словно порыв ветра, а затем превратят его тело в фарш, это будет не самое страшное в жизни. По крайней мере, не страшнее того, что пришлось пережить ему за последние несколько дней. Скрип тормозов перерос в ужасающий скрежет. 10 метров, 7, 5. Ему было отчетливо видно перекошенное от ужаса лицо водителя, который, похоже, почти примирился с неизбежным. Но неожиданно машина, повинуясь каким-то своим законам, замерла, не доехав до него всего 1,5 метра. Константин почувствовал слабость в коленях. Все его лицо было мокрым от пота. Кабина нависала над ним, словно гигантский утес, готовый вот-вот сорваться вниз. Он сделал неуверенный шаг в сторону и увидел водителя, выпрыгивающего из машины. Совсем мальчишка. Тот орал что-то сверхнецензурное, но от звона в ушах Константин не мог разобрать ни слова. «До Москвы подбросишь?» Даже свой собственный голос показался ему чужим. От столь невинного вопроса водитель даже растерялся. Его глаза удивленно округлились. «До Москвы? Твою мать! Ты что, не мог по-человечески голоснуть? А ты бы остановился?» Он повернулся к обочине, где сидела Даша, и призывно махнул рукой. «Дескать, иди сюда». Но Даша никак не отреагировала на этот жест. Продолжала сидеть в той же позе, какой он оставил ее 1,5 часа назад. Коленки поджаты, голова откинута назад, глаза закрыты. На мгновение Константину показалось, что Даша не дышит, и он со всех ног бросился к ней. Но, слава богу, она всего лишь крепко спала. Константин осторожно взял ее на руки и понес к машине. Даша лишь на мгновение приоткрыла глаза и, прижавшись к нему всем телом, вновь ровно задышала. Константин почувствовал, как его сердце наполняется нежностью. Надо же, ведь ему столько пришлось пережить из-за этой девчонки, а он совершенно не держит на нее зла. Кто бы мог подумать, что жизнь такая сложная штука. Водила фуры, слава богу, никуда не уехал. Хотя мог бы, времени у него было достаточно. Наверное, сильное потрясение сказалось на его умственных способностях. А может, просто пробудилась дремавшая совесть? Тихо чертыхаясь, он помог Константину устроить Дашу в кабине и даже набросил ей на ноги свою потертую джинсовку. «Вы откуда такие будете?» — спросил он, искоса поглядывая на хмурого Константина. «Оттуда. А чего в Москву упретесь? Живем там». Столь неопределенные ответы, скорее всего, не удовлетворили водилу, но заставили его на время заткнуться. Сев за руль, он завел мотор, и машина плавно сдвинулась с места. Всю дорогу Константин молчал, пресекая всякие попытки завязать задушевную беседу. Сейчас ему было не до разговоров. Мало того, что он с трудом сдерживался, чтобы не уснуть, так еще и пытался решить весьма непростую задачу. Где и как ему пережить приближающуюся ночь? Можно было, конечно, вызвонить того паренька из агентства недвижимости, который занимался продажей его квартиры, и забрать у него запасные ключи. Нет, идти в мою берлогу опасно. Она же под завязку нашпигована жучками. Он тяжело вздохнул. Ладно, окажемся в Москве, что-нибудь придумаю. Надеюсь, Михайлов не выставит меня за дверь сразу после того, как я сдам ему жену из рук в руки. Незаметно для себя Константин задремал. Ему снилось синее море, Колька Рыбаков и Славка Деготь. Эти двое, никогда не знавшие друг друга в жизни, о чем-то оживленно спорили. Волны накатывались на желтый песок, над головой проносились кричащие чайки. Гладкие камешки с причудливыми узорами в воде выглядели огромными. Очнулся он от того, что кто-то настойчиво теребил его за край робы. Открыв глаза, повернулся и увидел прямо перед собой чумазое от копоти Дашино лицо. «Костя, просыпайся. Мы приехали», — едва слышно шептала она. «Вставай, морячок, хватит дрыхнуть!» Насмешливый голос водителя, раздавшийся прямо над его ухом, разогнал остатки сна. Константин протер глаза и огляделся. «Мы где?» «Кольцевой подъезжаем. Со стороны Можайского шоссе. Вас где высадить?» «Прямо за кольцом и высади». «Понял? Джинсовку можете с собой забрать. А то твоей подруге, вижу, холодно». Водитель криво усмехнулся. «После вас, господа хорошие, мне в салоне дезинфекцию проводить надо. Вдруг какую-нибудь живность занесли». «Он принял нас за бомжей», — догадался Константин. «Ну что же, так проще. Да и он меньше языком трепать будет». Съехав на обочину, тяжелая фура встала. Поблагодарив водителя, они выбрались из кабины. И хотя поспать ему удалось от силы 20 минут, Константин чувствовал себя гораздо бодрее. Проводив машину задумчивым взглядом, он переключил внимание на Дашу, которая выглядела чересчур возбужденной. «Костя, мне нужно позвонить». «Мужу?» «Ему. Он, наверное, бедненький, с ума сходит. Хочу сообщить, что со мной все в порядке. Пусть подъедет и заберет нас. А то мы и вправду похожи на бомжей. Еще, не дай бог, милиция прицепится». «А у тебя есть карточка?» — остудил ее пыл Константин. «Нет». «Как же ты собираешься звонить?» Заметив, что Даша пала духом, ободряюще добавил. «Должны быть бесплатные автоматы. Акция Нескафе, слыхала? Может, и в этом районе один такой затесался?» Но в этот день, похоже, лимит везения был ими исчерпан. Таксофоны, попадающиеся на пути, были либо поломаны, либо платными. Они прошли целых два квартала и от усталости валились с ног. Слава богу еще, что по пути набрели на какое-то подобие искусственного пруда, где смогли с горем пополам отмыться от копоти и грязи. Даша заметно психовала, все время повторяя. «Никогда не думала, что деньги так много значат». Константин же относился к этой ситуации более философски. Ему случалось попадать и не в такие переделки. Когда на их пути повстречался очередной телефон-автомат, в кабину которого только что втиснулся лысеющий очкарик, Даша нерешительно пробормотала. «Костя, как думаешь, если попрошу у него разрешения воспользоваться его карточкой?» «Попробуй», — пожал тот плечами. Робко приоткрыв дверь кабинки, Даша стыдливо улыбнулась. «Извините, молодой человек, мне нужно срочно позвонить мужу. Это очень важно, поверьте. Вы не одолжите мне свою карточку буквально на пару слов?» Очкарик оторопел и не сразу нашелся, что ответить. Смерив Дашу с ног до головы презрительным взглядом, процедил сквозь зубы. «Пошла нах, алкоголичка!» Даша, не привыкшая к такому обращению, оторопела. На ее щеках вспыхнул румянец, глаза наполнились слезами. Поняв, что еще немного и она разрыдается, Константин решил исправить положение. Тем более, что нецензурный ответ очкарика прозвучал совсем не к месту. «Ну, жаба душит дать свою карточку. Так скажи об этом вежливо, безо всяких там похабных оборотов». Решительно отодвинув Дашу в сторону, Константин рванул на себя стеклянную дверцу и, схватив на лица за лацкана пиджака, выдернул его наружу. «Вот что, профессор, дай девушке спокойно с мужем побазарить». Очкарик стал похож на рыбу, выброшенную на песок. Его рот беззвучно открывался и закрывался. За толстыми линзами очков отчетливо просматривались злые маленькие глазки, в глубине которых промелькнул страх. «Убери руки, рвань!» — наконец, неестественно высоким голосом выдавил из себя он. «А то сейчас ментовку сдам, ублюдок!» «Это тебе за ублюдка!» — размахнувшись, Константин ударил его в правое ухо. Газеты, которые очкарик держал под мышкой, рассыпались. Ухо буквально на глазах стало багроветь и наливаться синевой. Взвизгнув, как базарная баба, очкарик истошно заорал. «Помогите! Убивают!» «Заткнись и дуй отсюда!» Развернув хама, Константин дал мне сильного пинка под его тощий зад со словами. «Кому вякнешь про нас, отстрелю яйца!» От телефона автомата очкарик улепетывал с такой быстротой, словно и в самом деле поверил в реальность этой угрозы. Проводив его презрительным взглядом, Константин в сердцах сплюнул. «Ну и мразь!» «Браво!» — Даша вяло зааплодировала. «Ненавижу хамов. Строят из себя черт знает кого, а сами...» «Ладно, буду звонить». И плотно закрыла за собой две кабинки. Константин подобрал разбросанные по тротуару газеты и, усевшись на бордюр, принялся просматривать свежую прессу. Только сейчас он понял, как истолковался по нормальной жизни. Мягкий диван перед телевизором, по которому передают чемпионат мира по футболу. Стопка газет на журнальном столике. Да, похоже, от экстремальных ситуаций с погонями, гасиловками, стрелялками он порядком приустал. Вкусы у очкарика были самые, что ни на есть, прибийские. Скандальная МК, не менее желтая комсомолка, сегодня с ярко выраженной антипрезидентской направленностью. Константин развернул «Комсомольскую правду». На этот раз пятничный номер не был переполнен сенсациями. Разве что заголовки статей отдавали дешевым интриганством и невероятной пошлостью. «Ваши письма возбудили наш орган печати». Спасая Филиппа, Пугачева дошла до Путина. Последнее пристанище главы промышленной палаты. Если первые два названия оставили его совершенно равнодушным, то небольшую заметку про последнее пристанище он прочел от первой до последней буквы. В заметке рассказывалось о нефтяном магнате Юрии Петровиче Сухомлинове, который проводил свой отпуск на лыжном курорте в Альпах. Неделю назад, как раз перед тем, как синоптики объявили об ухудшении погоды, Сухомлинов отправился в горы и пропал. Все последующие 7 дней спасатели пытались его отыскать, живого или мертвого. К концу недели надежд на то, что Сухомлинов жив, почти не оставалось. Трассу, по которой он предпочитал кататься, накрыло лавиной. И вот буквально вчера тело магната было обнаружено. В любой другой ситуации эта заметка не произвела бы на Константина должного впечатления. На Земле каждый день гибнут люди, и смерть никогда не отдает предпочтения бедным или богатым. Но дело в том, что Юрий Петрович Сухомлинов был Дашиным отцом. И сейчас Константин судорожно размышлял, стоит ли рассказывать бедной девочке еще об одной трагедии, обрушившейся на ее хрупкие плечи. У Даши, похоже, наступила полоса невезения. Вначале похищение, а теперь вот гибель отца. Как мне сказать ей об этом? Показать заметку? Нет, только не это. Начнутся слезы, сопли, истерика. Пусть хотя бы еще пару часов она проведет спокойной уверенности, что все самое страшное позади. В конце концов, я же прочел эту заметку совершенно случайно, а мог бы и не прочесть. Он поймал себя на мысли, что давно все для себя решил, и просто-напросто ищет веские оправдания в пользу именно такого решения. Заметив, что Даша уже закончила разговор и направляется к нему, Константин сложил газету вчетверо и сунул ее в карман робы. Когда Даша подошла поближе, небрежно уточнил. «Дозвонилась?» «Да!» Ее глаза сияли, на губах порхала легкая, как утренняя бабочка, улыбка. Похоже, общение с мужем, даже столь кратковременное, пошло ей на пользу. «Ну и до чего вы договорились?» «Саша сказал, что приедет через полчаса». «Знаешь, он так удивился. Вначале даже не поверил, что это я». Рассеянно слушая Дашу, Константин думал о том, что через каких-то 30 минут она уже не будет так безмятежно улыбаться. Кто-кто, а Михайлов наверняка уже давно в курсе, что его тесть погиб. «Надеюсь, у него хватит мозгов не сообщать ей эту новость с бухты-барахты», — подумал он с неодобрением. «Ему-то что? Он понятия не имеет, через что нам пришлось пройти. Торчал тут в Москве в своем фешенебельном офисе. Нервничал, конечно, но...» Небось, в глубине души торжествует, что Даша стала богаче еще на пару миллиончиков. Отец, скорее всего, все оставил ей. Других-то наследников у него не было. В этот момент Константину показалось, что какая-то важная мысль промелькнула в его сознании. Но сколько он не пытался ее вспомнить, напрягая без того уставшие мозги, так и не смог. «Костя, ты меня совсем не слушаешь!» Дашин голос, в котором звучала откровенная обида, вернул его к реальности. Константин через силу улыбнулся. «Извини, задумался». «Так о чем ты говорила?» «Я обязательно познакомлю тебя с отцом». Даша посмотрела ему в глаза нежно и трепетно, словно перед страстным поцелуем. «Уверена, вы понравитесь друг другу. Ведь вы так похожи». «Нет, это невыносимо». Она говорит о нем как о живом, хотя он погиб неделю назад. Господи, как это страшно — терять близких нам людей. Подавив вздох, Константин попытался перевести разговор на другую тему. «А куда муж-то подъедет?» «Прямо сюда. Я назвала улицу и номер этого дома». Даша кивнула на возвышающуюся справа от них панельную девятиэтажку. «Так что нам остается только ждать. А пока он не приехал...» Обхватив Константина за шею, она все-таки поцеловала его в губы, только совсем не так, как обычно целуют любимых мужчин, нежно и страстно. Ее поцелуй был невинным, как легкое дуновение ветерка, но в то же время обжигающим, как кусочек льда. Льда, под которым ровно 7 дней покоилось тело ее отца. 7 дней. Его завалило лавиной 7 дней назад. Но почему Даша об этом не сообщили? Ведь тогда она еще была в Москве. «Костя, ты не представляешь, как я тебе благодарна!» Дашины сияющие глаза заставили его отвлечься от тягостных мыслей. «Если бы не ты, меня бы точно убили!» «Ох, как же сильно я ненавижу этого чертова Липая! Думаешь, нам удастся доказать его вину?» «Вряд ли. Все, кто мог дать показания против него, погибли. Я все равно ему отомщу!» Даша упрямо сжала губы. «Я все расскажу отцу, и он его уничтожит. Вначале надо доказать, что это его затея». «Его? Кого же еще? Саша не мог ошибиться. Знаешь, какая у него интуиция?» «Кстати, который час?» Константин бросил взгляд на свои наручные часы. «Без 15:09. «Но почему он опаздывает?» «Опаздывает? Сказал, что приедет через полчаса, а прошло целых 40 минут». «Неужели 40?» — удивился Константин. «Надо же, а я и не заметил». Он хотел было успокоить Дашу, сказать ей что-нибудь ободряющее, типа того, что в такое время на дорогах случаются пробки, но не успел. Его внимание привлекла машина, выдурнувшая из-за поворота. Серебристый «Мерседес» старой модели с заляпанным грязью номерным знаком медленно, но уверенно двигался в их сторону. «Михайлов?» «Да нет, он вряд ли сядет за руль такой непрезентабельной тачки. Наверное, кто-нибудь из местных. И тут Константин заметил, как заднее окошко Мерседеса медленно опустилось вниз. В образовавшемся проеме на какой-то миг сверкнуло дуло автомата. Вначале он не поверил своим глазам. Увиденное было настолько невероятно, что казалось зрительной галлюцинацией. Откуда здесь, в одном из спальных районов Москвы, могли появиться киллеры? Разве что материализоваться из воздуха? Но нарастающее чувство тревоги подтолкнуло Константина к решительным действиям. Схватив Дашу за руку, он вскочил на ноги и рванул на перерез Мерседесу. Его расчет был до нельзя прост. При виде перебегавших дорогу людей водитель инстинктивно нажмет на тормоз, а резкая остановка на какое-то мгновение лишит киллера способности действовать. Он, если и выстрелит, то уж точно промажет. А если Константин ошибся, и в тачке сидят обыкновенные люди, то вместо пуль их наградят тирады отборных ругательств. Заскрипели тормоза, и одновременно с этим тишину двора разорвала короткая автоматная очередь. Перескочив бетонированную дорожку прямо перед носом Мерседеса, Константин со всего размаха толкнул Дашу в кусты и заорал: «Ложись!». Сам же, выхватив из-за пояса пистолет, щелкнул предохранителем. От ярости он готов был выпустить в этих мерзавцев всю обойму. Плевать ему было на то, что все, в том числе и патроны, имеет свойство заканчиваться. Его переполняло желание уничтожить тех, кто посмел покуситься на их жизни сейчас, когда они только что выбрались из самого настоящего ада. Увы, Константин не успел сделать ни одного выстрела. Водитель Мерседеса нажал на газ, и машина, набирая скорость, скрылась за поворотом. Видимо, в самый последний момент киллеры струхнули и решили смыться от греха подальше. А может, им каким-то невероятным образом передалось боевое настроение Панфилова? Сунув пистолет за пояс, Константин оглянулся на Дашу. Слава богу, она была в порядке, если не считать того, что на ее лице прибавилась парочка новых царапин. Он протянул ей руку и помог подняться. Не ушиблась? Испугалась. Даша судорожно огляделась. Костя, что это было? Нас хотели убить? Похоже на то. Опять? Ее испуганные глаза стали еще огромнее, а красивый рот искривился в плаксивой гримасе. Черт, когда же это все кончится? Но как они узнали, где нас искать? Об этом было известно только одному человеку — Михайлову. Значит, либо его домашний телефон прослушивается, либо этих убийц подослал он сам. Но зачем? Сердце Константина учащенно забилось, и он мысленно приказал самому себе: «Спокойно, Костя. Это пока только предположения. Твои предположения. Но то, что нас хотели убить, — это факт. Значит, нет никакой гарантии, что они не вернутся. И нам надо уходить». «Куда?» «Да куда угодно. Главное, подальше и побыстрее. Будь он один, он повел бы себя совершенно иначе. Уж точно не удирал бы, как последний перестраховщик. Но сейчас он не имел права рисковать, ведь рядом с ним находилась Даша». «Уходим». Схватив ее за руку, он решительно двинулся вдоль домов, почти что переходя на бег. В этом спальном микрорайоне оказалось до обидного мало мест, где можно было укрыться от посторонних глаз. Плошные панельные многоэтажки с давно некрашенными детскими горками на дворах, да целые кварталы гаражей-ракушек. Они обогнули здание средней школы, свернули на какую-то достаточно людную улицу, и только после этого Константин почувствовал себя чуть-чуть спокойнее. В голову тут же полезли самые разные мысли. Самое важное — что делать дальше? В Москве у него не было знакомых, которые смогли бы приютить Дашу на неопределенное время. А то, что несколько дней ей придется перекантоваться в каком-нибудь спокойном месте — это факт, пока он не подтвердит или не опровергнет свои подозрения. Обращаться к ее друзьям было опасно. Если Михайлов замешан во всем этом, значит, он держит на заметке все возможные Дашины контакты. Связываться с милицией себе дороже. Нет никаких гарантий, что там поверят в сказочку про заводик и про то, что наследница огромного состояния собирается убить ее собственный супруг. Да я и сам в это не очень-то верю. Зачем Михайлову убивать свою жену? Из-за наследства, оставленного отцом? Да у него у самого бабок немерено. И зачем было устраивать эти сложные комбинации с похищением? Элементарный несчастный случай подошел бы как нельзя лучше. Но факт остается фактом. На место встречи он не приехал, а вместо себя прислал Мерседес с наемными убийцами. Чем больше Константин размышлял над всем этим, тем сильнее крепла его уверенность, что Михайлов не такой белый и пушистый, каким показался ему с самого начала. Но у него не было никаких конкретных доказательств, одни домыслы и предположения. А на них, как известно, далеко не уедешь. Они уже отошли на достаточно приличное расстояние от места покушения, как Даша вдруг остановилась и принялась судорожно озираться. «Костя, я же совсем забыла о Саше», — заявила она обеспокоенно. «Мы же договорились, что он заберет нас». Константин непроизвольно поморщился. Дашина наивность уже начинала его раздражать. «Ну как объяснить этой дурехе, что возвращаться назад не просто глупо, но и опасно? Даже если ее чертов Саша не имеет никакого отношения к тем отморозкам в Мерседесе, на месте происшествия уже наверняка торчат менты. Почти все жильцы ближайших домов слышали выстрелы, а кое-кто наверняка даже видел, в какой последовательности разворачивались события. И уж парочка свидетелей точно запомнила его и Дашу на физиономии. Так что возвращаться назад себе дороже». Мысленно подбирая слова, как бы ненароком не сказать чего лишнего, он негромко начал. «Мы честно прождали его 40 минут, но он так и не появился. А сейчас там куча ментов. А эти особо разбираться не станут, сунут тебя в УАЗик и в отделение. У нас же нет никаких документов. У меня с собой пушка. Хочешь всю ночь просидеть в обезьяннике?» «Саша мог опоздать», — упрямо возразила Даша. «Ты же сам говорил, что в такое время не мудрено попасть в пробку. А если он уже там, он не позволит нас задержать. В крайнем случае даст взятку, чтобы от нас отстали. Твой Саша, скорее всего, и не думал сюда ехать», — так и вертелось у Панфилова на языке. Но он промолчал. Даша не должна догадаться, о чем он думает, иначе из надежной союзницы она превратится в кровного врага. Взяв Дашу за руку, Константин решительно двинулся к автобусной остановке. Благо до нее было рукой подать. Всего каких-то 7 метров. Силой усадил девушку на скамейку и тоном, нетерпящим возражения, заявил. «Сейчас мы поедем ко мне». «Зачем?» «Переодеться и взять деньги. Потом отправимся на вокзал и попытаемся снять квартиру. Поняла?» «По какому праву ты здесь командуешь?» — возмутилась Даша. «Я не хочу снимать квартиру. У меня есть где жить. Тем более, что Саша меня ждет». «Хорошо. Как только мы окажемся у меня, ты ему позвонишь», — решил схитрить Константин. «Но сейчас давай сделаем так, как я сказал». Краем глаза он заметил, что окружающие их люди поглядывают на них жадным любопытством. И еще бы, семейка Люмпинов выясняет отношения своим истинно итальянским темпераментом. Похоже, Даша тоже заметила эти малоприятные чужие взгляды. Ей стало неудобно, и, поколебавшись, она кивнула. «Ладно». Конечно, Константин здорово рисковал, возвращаясь в свою берлогу. Но кто бы ни стоял за этими жучками, которыми его квартира была нашпигована сверху донизу, ФСБ, менты, частные сыщики, работающие на его высокопоставленных врагов, их вряд ли заинтересует Дашина история. К тому же он не собирался долго задерживаться здесь. 5 минут на переодевание, еще столько же, чтобы достать денежную заначку, и прощай, родные пенаты. У него, правда, не было ключей, но сей факт не казался Константину такой уж серьезной проблемой. Замок на его двери стоял самый обыкновенный, открыть шпилька, расплюнуть. Недаром же 4 года он отрубил на зоне строгого режима. Кое-чему научился. Стоило ему переступить порог собственной прихожей, как в нос ударил запах пыли и застарелого табака. Курить захотелось так сильно, что Константин сглотнул слюну. Но сигареты могли и подождать. Сейчас самое главное — найти одежду для Даши и для себя. Он включил свет и, не снимая обуви, прошел в гостиную. Открыл платяной шкаф и принялся вытряхивать из него вещи. Даша, войдя следом, устало опустилась на диван и взглядом пробежалась по комнате. «Где у тебя телефон?» «Не вздумай никому звонить». Он отложил в сторону спортивный костюм для Даши и джинсы с футболкой для себя. Нашел на подоконнике начатую пачку сигарет и с наслаждением закурил. «Переоденься». Он протянул Даше спортивный костюм. «Я сейчас вернусь». Вышел в спальню, разделся до нога и с удовольствием натянул на себя чистые шмотки. Для полного комфорта неплохо было бы принять душ, но на такие изыски у него уже не оставалось времени. В этот момент его чуткое ухо уловило характерный звук. словно кто-то осторожно нажимал кнопки на телефоне. Мысленно чертыхаясь, ринулся в гостиную. Так и есть. Даша, начхав на его предупреждение, уже кому-то названивала. В мгновение ока он оказался рядом и с силой выдернул телефонный шнур из аппарата. Сам аппарат отшвырнул в сторону от греха подальше. «Ты что, совсем рехнулся?» — свистящим шепотом спросила Даша. «Я же просил не звонить». «Но Саша с ума сходит». «Да ему плевать на тебя», — не сдержался Константин. «Иначе он приехал бы вовремя, а не прислал бы вместо себя киллеров». Звонкая пощечина помешала ему договорить фразу до конца. Машинально Константин схватил Дашу за запястье и не сильно сжал его. Даша на лицо перекосилась от боли, но в глазах выступили слезы. «Пусти, ублюдок!» «Твою мать! Какого хрена я с ней вожусь?» — подумалось вдруг Константину. «От нее одни неприятности!» — Константин выругался сквозь зубы. «Нет, с этой самоуверенной девчонкой нельзя миндальничать. Чем больше он с ней возится, тем сильнее она наглеет. Подумать только. Обращается с ним, как с рабом. Не понравилось то, что он сказал, хрясь по морде. Дескать, знай свое место». Ни слова не говоря, Константин прошел в спальню, вытащил из кармана грязной робы сложенную в четверо газету и, вернувшись в гостиную, сунул газету Даше под нос. «Прочти заметку на второй странице. Может, тогда поймешь, что я прав». Скорчив презрительную гримасу, та развернула комсомолку. Пробежала глазами по строчкам. Хотела что-то сказать, как вдруг ее лицо исказило неподдельная боль. Подбородок мелко затрясся, а по щекам заструились слезы. Уронив газету, Даша покачнулась и стала медленно заваливаться на бок. Перепугавшись, Константин бросился к ней, но оказалось, что это всего лишь глубокий обморок. Пока Даша приходила в себя, Константин сбегал на кухню за водой, смочил ей виски, заставил сделать несколько глотков. Пепельно-серое лицо Даши стало постепенно наливаться красками, но когда ее блуждающий взгляд натолкнулся на лежавшую на полу газету, Даша судорожно простонала и, крепко обняв Константина двумя руками, зарыдала на его плече так горько и яростно, что он почувствовал нешуточные угрызения совести. «Какой же я болван! Зачем же я так с ней? Зачем?» Он раз за разом задавал себе этот вопрос, проклиная себя за минутную слабость. Но повернуть время вспять было не в его власти. И чтобы хоть как-то загладить свою вину, он принялся произносить до нельзя банальные фразы. Его уговоры вызвали новый приступ слез. «Как же так?» — слипывая, шептала Даша. «Отец всегда говорил, что чувствует горы. Он любил их. И они отвечали ему тем же». Константин молча погладил ее по голове. «Он-то прекрасно понимал, какие чувства испытываешь, когда теряешь близкого тебе человека». Даша перестала рыдать так же внезапно, как и начала. Резко отстранившись от Константина, отодвинулась на край дивана и уставилась прямо перед собой бессмысленным взглядом. Ее искусанные в кровь губы что-то шептали. Длинные пальцы нервно теребили край юбки. Константин попытался заговорить с нею, но Даша его словно бы и не слышала. «У нее шок», — догадался он. «Господи, что мне делать?» С каждой секундой в его душе нарастало беспокойство. Это ощущение плюс усталость, плюс напряжение последних дней, а вдобавок Дашино странное состояние взвинтили его и без того натянутые нервы. Он подошел к окну и, осторожно отодвинув штору, выглянул вниз. У подъезда стояло несколько иномарок, но знакомого «Мерседеса» среди них не было. «Кто сказал, что они приедут сюда на той же тачке?» — усмехнулся мысленно Костя. «Да они могут поджидать нас за углом. Или в подъезде. Или в любом другом месте города». Вытащив из-за пояса пистолет, проверил обойму. Затем подошел к книжной полке и достал оттуда детектив Леонова, в котором лежала заначка. Денег было немного, всего $200, но на первое время и должно было хватить. Сунув доллары в карман джинсов, присел на корточки перед Дашей и как можно мягче произнес: «Нам надо уходить». Никакой реакции на его слова. Тоже подергивание губ, тот же бессмысленный взгляд. «Даша!» — Константин схватил ее за плечи и слегка встряхнул. «Мы не можем здесь оставаться. Это опасно». Даша поежилась, словно от холода, и затеребила подол юбки еще быстрее. Казалось, еще немного, и она изотрет тонкую ткань до дыр. Много лет назад в Афгане Константин видел нечто подобное. После первого же боя один из духов около 2 часов просидел на одном месте, с тупым усердием отковыривая скалы мелкие камешки. Он стер свои пальцы до мяса и обломал все ногти. Его оттаскивали в сторону, но каждый раз парень с маниакальным упорством возвращался к своей скале. Все и так кончилось весьма печально. В минуту просветления дух сунул ствол автомата себе под подбородок и спустил курок. В дверь коротко позвонили, и Константин, вздрогнув, обернулся. Ну вот, досиделись. Он встал и щелкнул выключателем. В комнате стало темно. Вытащив из-за пояса пистолет, он подошел к окну. Будь он один, уйти от преследователей не составило бы особого труда. Перебрался бы на балкон к соседям, с которого до пожарной лестницы было рукой подать. Но на нем мертвым грузом висела Даша, которая даже в нормальном состоянии вряд ли бы рискнула поупражняться в альпинизме. Во дворе было темно, хоть глаз выколи. Не горела даже лампочка над входом в подъезд. Скорее всего, ее специально отключили. Когда глаза привыкли к темноте, Константин смог разглядеть, что у подъезда появилась новая тачка. Судя по силуэту, джип. В этот момент дверь снова позвонили. На этот раз более настойчиво. «Если я не открою, они сломают дверь. Сколько мы сможем продержаться? Пока патроны не кончатся. И что тогда?» «К окну не подходи», — предупредил он Дашу на всякий случай, и, закрыв за собой двери, ведущие в гостиную, вышел в прихожую. Прежде чем подойти к входной двери, прислушался. С лестничной площадки доносились негромкие мужские голоса. Это его немного успокоило. Наемные убийцы не стали бы вести задушевные беседы перед дверью жертвы. Впрочем, сейчас творится такой беспредел, что возможно всякое. Кто-то вновь нажал кнопку звонка, а затем послышался знакомый до боли голос. «Панфилов, открывай! Я же знаю, вы здесь!» «Михайлов?» Константин был откровенно растерян. Версия о причастности Дашиного мужа к похищению трещала по швам. Неужели я ошибся? Что ж, вполне возможно. Эти несколько последних дней вымотали меня до предела. Я стал нервным и подозрительным. «Если не откроешь, вызову милицию!» Голос Михайлова слегка подрагивал от волнения. А может, от ярости? В любом случае, упоминание о милиции развеяло последние сомнения. Константин включил свет, щелкнул замками и, на всякий случай, держа оружие на изготовку, отступил в сторону. Михайлов ворвался в квартиру, как вихрь, сметающий все на своем пути. Вслед за ним порог переступили 2 здоровенных парней, и сразу небольшое пространство прихожей заполнилось до предела. «Где она?» — деловито уточнил Михайлов, в упор разглядывая Константина. Тот кивнул на плотно закрытую дверь. «В гостиной. Она в порядке?» «Что-то он не торопится обнять свою драгоценную женушку», — подумалось вдруг Панфилову. «Не совсем». «Что значит «не совсем»?» Поколебавшись, Михайлов распахнул дверь, ведущую в гостиную, и бросился к Даше, которая от страха забилась в дальний угол комнаты. Увидев мужа, она жалобно охнула и, спрятав лицо в ладони, тихо заплакала. «Хоть какие-то эмоции», — искренне обрадовался Константин. «Значит, не все потеряно». Михайло, шепча Даше что-то ласковое, попытался приподнять ее с пола, но ему это не удалось. Даша, испуганно озираясь, мертвой хваткой вцепилась в трубу батареи. Судя по всему, только в этом углу она чувствовала себя в безопасности. «Дорогая, пойдем домой», — принялся уговаривать ее Михайло. «Ты что, не узнаешь меня?» «Узнаю». Даша опустила голову и едва слышно прошептала. «Ты знаешь, что папа погиб?» «Знаю». На лице Михайлова отразилась целая гамма эмоций. Боль, сострадание и едва уловимое торжество. Всматриваясь в это красивое волевое лицо, Константин вдруг почувствовал себя неуютно. В голову полезли самые невероятные мысли. Понятно, что смерть тестя ему до фонаря. Более того, он оказался в выигрыше. Но какого черта это так откровенно демонстрировать? Неужели трудно сделать вид, что ты хотя бы огорчен? «Дорогая, кто сказал тебе об отце?» — вдруг спросил Михайлов. «Костя». Лицо Михайлова перекосилось от гнева. Повернувшись к Константину, он зло процедил сквозь зубы. Да я тебя по стенке размажу. Смерив его изучающим взглядом, Панфилов криво усмехнулся. Попробуй. Саша, ты с ума сошел? Если бы не Костя, меня бы уже убили. Он же спас меня. Тихий Дашин голос заставил Михайлова сменить гнев на милость. Буркнув что-то неопределенное, он помог жене подняться. «Пойдем, дорогая». И, крепко обняв ее за плечи, повел в прихожую. Константину пришлось посторониться, чтобы дать им дорогу. Проходя мимо, Даша даже не посмотрела на него. Более того, напустила на себя такой вид, будто бы они незнакомы. Михайлов же, едва удостоив его взглядом, надменно бросил. «Тебе полагается вознаграждение. Позвони мне завтра в 9:00». «Да пошел ты», — мысленно ответил ему Константин. Несмотря на то, что по правилам хорошего тона он должен был бы проводить гостей до порога, Константин решил этого не делать. Устало опустился на диван и закурил сигарету. Входная дверь с грохотом захлопнулась, щелкнул английский замок. В квартире наступила тишина. Когда Константин докурил сигарету до половины, до его слуха донесся шум отъезжающей машины. «Ну вот и все. Моя карьера охранника благополучно завершилась. Ровно 5 дней я ходил по лезвию ножа, рисковал не только своей жизнью, но и жизнями других, и даже потерял нескольких друзей. И все ради чего? Чтобы какой-то козел сказал мне, тебе полагается вознаграждение? Ну уж нет. Пусть Михайлов подавится своими бабками». Зло затушив бычок пепельницы, Константин поднялся с дивана, решив принять душ. И хотя последние несколько ночей он почти не сомкнул глаз, спать почему-то не хотелось. И в этот момент в дверь опять позвонили. «Интересно, кого черт принес на этот раз?» Не без раздражения подумал Константин, направляясь в прихожую. Его так достали незваные гости, что он решил не утруждать себя смотрением в глазок. «Все равно ведь от судьбы не уйдешь». Распахнув дверь, он увидел на лестничной площадке высокого худощавого шатена, лет 35. За его спиной маячили двое здоровенных парней, по виду охранники. В отличие от незнакомца, одетого весьма демократично, джинсы, майка, кроссовки, эти двое выглядели как денди. Пиджаки, белоснежные рубашки, галстуки. Мысленно посочувствовав им, носить тройки в такую жару совсем не в кайф, Константин в упор посмотрел на шатена, справедливо рассудив, что именно ему принадлежит идея этого визита. «Ну, и чего тебе?» «Добрый вечер, господин Панфилов». Голос у незнакомца оказался на удивление приятным. «Я Иннокентий Липай. Разрешите войти?»